Стороны карта бита, ты и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, как ты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля. Вуаля, вуаля, завтра грабим короля.